Глава 24. После демонстрации интервью с Вальтером Кюнцелем у меня раскалились все телефоны. «Как я должен это понимать?» — орал Андрюша из управления. «Это что, правда?» — более спокойно спросил Олег из ФСБ. Я держала одну трубку у одного уха, вторую у другого. «Хотите, чтобы я выслала сырую запись?» — спросила я у обоих одновременно. «Высылай!» — сказали приятели хором и тут же спросили. «А немец-то сейчас где?» Мне все-таки пришлось проехать в управление, где шло бурное обсуждение дальнейших акций в отношении Читы Иванихиных. Но когда сотрудники органов наконец решили вызвать их на допрос, после общения с немцем, каких-то долгих согласований и совещаний, выяснилось, что Алла с Николаем исчезли в неизвестном направлении. Квартира была заперта, никакие телефоны не отвечали. Соседка сказала, что последние два дня супругов Иванихиных не видела, и в квартире стояла тишина. Но у них же совсем недавно погибла дочь. 9 дней еще не прошло. Или прошло? Соседка высказала предположение о том, что Алла с Николаем могли уехать на дачу. Но и дача была заперта. Ребята проверили по базам данных и выяснили, что границу Иванихины не пересекали. Но ведь могли поехать, например, в Белоруссию или в Сибирь, или поехать с другими паспортами, на другие фамилии. Кто их знает-то? Зачем они вызывали полицию в тот день, когда я увидела их впервые? У них на самом деле украли картины, или они сами сняли их со стен и где-то спрятали? В чем ценность этих картин? Но ведь это явно не Леонардо да Винчи, хотя бы потому, что там не было изображено никакой Мадонны. Никакой девушки вообще не было. Я в живописи профан, но даже я могла сказать, что ни одна из картин, висевших на стенах у Иванихиных, не напоминала манеру письма Леонардо да Винчи. Я ведь посмотрела все картины Леонардо да Винчи, пусть и в интернете. Они все выглядят по-другому, и в семье Кюнцелей, у которых генерал Иванихин с подчиненными реквизировали картины, не было ни полотен, ни панелей Леонардо да Винчи. Предки Вальтера в этом разбирались. За что Иванихины убили мелкого русского воришку Леонида и предприняли попытку убийства гражданина Германии Вальтера Кюнцеля? Вальтер, кстати, написал официальное заявление в милицию, ведь ему же требовалось еще документы восстановить. Наши органы добились разрешения на обыск квартиры Иванихиных. На площадке в назначенный день собралось довольно много народу. Пригласили нас с Пашкой, чтобы засняли, и, так сказать, для народа и для органов, и потом у хозяев не было претензий. Хотя какие претензии? Я подозревала, что хозяева здесь больше не появятся никогда. Но почему? И неужели у них столько денег, что хватит до самой смерти? Соседки, выступавшие в роли понятых, во все глаза осматривали квартиру. Мы с Пашкой тоже осматривали. Пашка, правда, по большей части следовал за сотрудниками органов, снимая их работу. «Ну, что исчезло по сравнению с вашим предыдущим посещением этого места?» — спросил у меня Андрюша, хотя мог и не спрашивать. Стены, где висели картины, теперь были голыми, то есть остались рамы, а кое-где не было и рам. Куда они все это вывезли? И посуда отсутствовала. Я не могла сказать, что еще исчезло из квартиры. Возможно, у Иванихиных было какое-то золото, камни. Я понятия не имела, что тут у них могло быть. Но ведь осталась еще и квартира. Сталинская квартира в хорошем месте, стоит она несколько миллионов, пусть и рублей, и дача осталась. Пусть домик и не ахти, но земля в тех местах дорожает с каждым годом. Что заставило Иванихиных это все бросить? Интервью с Вальтером Кюнцелем, который остался жив? Они же смотрели мои передачи. Или они уехали сразу же после попытки совершения убийства? Наверное, мне самой следовало наведаться сюда после встречи у Ивана Захаровича. Но, честно признаюсь, мне было страшновато после того, как я узнала, что Иванихины сделали с мелким воришкой Леонидом и немцем Кюнцелем. Но обыск дал и положительные результаты. Нашлись документы Вальтера Кюнцеля, бумажник, правда, освобожденный от наличных денег, но со всеми кредитками, а это подтверждало слова немца. Подозреваю, что сотрудники органов не поверили ему до конца. Я сама не поверила стопроцентно. Хотя, если поверил Иван Захарович, то следовало бы и мне. Но оставались сомнения. Как Иванихины могли так поступить? Почему? И где их искать? Сотрудники органов поехали по родственникам, для которых исчезновение Аллы и Николая стало новостью. А я сама отправилась к Кате Ломакиной, дочери Аллы, которую та оставила в роддоме, хотя она вряд ли настоящая мать, поделилась планами с ней. Катю разобрал истерический смех. «Потравили немца коровьим наркозом? Умора!» «Ну, знаете...» «Простите меня, но я в очередной раз убедилась, как мне повезло в жизни. Не хотелось бы мне, чтобы меня воспитывала такая мамаша и такой отчим. Кстати, я ведь даже не знаю, кто мой биологический отец, жив ли он. Ну уж как-нибудь обойдусь без этой информации. Знакомства с мамочкой мне хватило». Естественно, Алла не связывалась со старшей дочерью, но с Катей связывался Алекс Циммерман. «Ему-то что опять понадобилось?» — удивилась я. «Разговор был какой-то странный», — задумчиво произнесла Катя. «Вы с ним встречались лично?» «Нет, говорили по телефону». Он спросил, собираюсь ли я добиваться своего официального признания как потомка генерала Иванихина. То есть я теперь получаюсь последняя в роду Иванихиных. Хотя я не Иванихина, ею не была и становиться не собираюсь. Мне сама постановка вопроса показалась странной. Зачем мне это официальное признание? У меня сразу же появились мысли по этому поводу, но я решила не объяснять их ход Кате Ломакиной. А Алекс Циммерман явно выстраивает многоходовую комбинацию. Ради полотна Леонардо да Винчи или с какой-то другой целью? В общем, мы уехали от Кати ни с чем.